Весельчаку Джо Квазо было вовсе не до смеха. Даже ко всему привыкшие телохранители впервые видели своего босса в таком бешенстве. «То есть как так? Ушел!» — кричал он на растерянных охранников. «Вы еще расскажите мне, что он материализовался в моей спальне из воздуха, взорвал сейф, все залил кислотой, вырубил половину моих людей, а потом, черт возьми, в воздухе же и растворился. Он должен быть где-то здесь. Он играет с вами в кошки-мышки. Если надо, разберите по кирпичику все стены. Но найдите мне этого ублюдка. Если кто-то из моих людей помогает ему, то клянусь, я разберусь с каждым из вас лично. Я позабочусь, чтобы ваших свинцовых задниц не было в этой стране». Коренастый крепыш, который дежурил в вестибюле на первом этаже, шумно откашлялся и сказал: «Мне кажется, вы правы, мистер Квазо. Мимо меня никто не смог бы прошмыгнуть незамеченным. Я все время был у дверей, не отвлекался ни на минуту, клянусь вам». «Заткнись!» — рявкнул Квазо. «Есть, сэр! Идите и еще раз переверните всю спальню вверх дном!» Безадресный приказ повис в воздухе. Никто не сдвинулся с места. Но Джо не заметил этого. Он продолжал орать, брызгая слюной. «Он даже прикончил Ларри! Убил вашего начальника, вашего драгоценного друга! И после этого вы позволите ему скрыться!» Кто-то несмело произнес: «Нам будет не хватать Ларри, мистер Квазо, и других парней тоже, но мы не сможем найти здесь Болана, сэр. Он ушел уже давно, и, вероятнее всего, через окно. Это единственный путь!» «Может, вы мне покажете, как он это сделал?» — бушевал Квазо. «Не хочешь ли ты продемонстрировать мне этот маленький трюк, Такер? Ты попробуешь пройтись по карнизу или спустишься по фасаду здания? Кто хочет попробовать?» Гангстер опустил глаза и промямлил: «Я не говорю, что любой способен на это, мистер Квазо. Но тот сукин сын!» И тут воцарилась тишина, такая мертвая и гнетущая, что в ней каждый шорох и вздох звучали, как раскаты грома. Обескураженный босс Техаса, видимо, смирился с произошедшим. Он энергично расхаживал взад и вперед, сложив руки за спиной, будто пытался таким образом избавиться от неприятных мыслей. Не дать не взять, маленький Наполеон под непосильным бременем горькой правды. Остатки его изрядно поредевшей команды, потупившись в неловком молчании, послушно стояли вдоль стены гостиной, обмениваясь тревожными косыми взглядами в ожидании новой истерики босса. Телефонный звонок прозвучал как избавление от тягостной пытки тишиной и разрядил атмосферу приближающейся грозы. Несколько мафиози одновременно метнулись к телефону. Самый удачливый из них схватил трубку и объявил: «Да, квартира мистера Квазо, говорите!» После короткой паузы мафиози сказал: «Одну секунду!» Он поднял глаза на настороженно молчавшего Квазу. «Мистер Лилео со своими людьми уже в аэропорту», — объявил он. «Сейчас возьмут машину и приедут сюда, если у вас нет других предложений». Эта новость подействовала на Квазу не хуже волшебного бальзама, пролитого на раны. Его настроение резко изменилось. Он довольно потер ладони и с ухмылкой сказал: «Передай им, чтобы приезжали как можно быстрее!» Мафиози передал слова босса и повесил трубку. «Выпейте, ребята! Успокойте нервы и расходитесь по постам! А ты, буксир, займешься наведением порядка! Надо куда-то спрятать трупы!» «И мистера Стиню тоже?» «Да, его тоже! Положи их где-нибудь на лед! Мы похороним их, как положено, когда все уладится!» «А уладится все очень скоро!» Так поклялся себе Квазу. Бедный Ларри, даже смерть его была такой же уродливой, как и он сам. Но такой же конец ждет еще кое-кого. Сегодня, еще до захода солнца, одному человеку придется умереть. Очень медленной смертью. Глава 11. Ровно в 13:00 того же дня, когда на Техас обрушилась буря, в международном аэропорту Эль-Пасо приземлился окрашенный в серый цвет реактивный истребитель без вооружения и радиостанции на борту. Вместо обычных опознавательных знаков ВВС или регистрационных кодов гражданской авиации, на его фюзеляже, под остеклением кабины, тянулась трафаретная надпись «Америджет Инк. Служба перегонных полетов». Раньше пилота из кабины вылез высокий широкоплечий мужчина в белоснежном форменном комбинезоне с биркой «Америджет Инк» над нагрудным карманом. Пока пилот беседовал со служащим аэропорта, этот человек прошел в служебный комплекс аэровокзала и направился к бюро по аренде автомобилей. Он спросил, готова ли заказанная им по телефону машина, расписался в арендном бланке, как Б. Маклин, и оставил залог наличными вместо кредитной карточки. По его просьбе служащее бюро снабдило клиента картой города, и он отбыл из аэропорта в новеньком «Шевроле». В бюро по аренде автомашин зафиксировали время выдачи ключей — 13 часов 5 минут. Минут через 10 «Шевроле» «Импала» подрулил к подъезду дома, в котором жил отставной бригадный генерал Натан Р. Спелман. Рослый мужчина в белом комбинезоне прервал генеральскую трапезу во внутреннем дворике и был принят хозяином дома весьма любезно после того, как заявил, что он от квазо. Спелман уже заканчивал обед, во время которого диктовал деловые письма секретарю-мужчине, которого по-военному представил как своего адъютанта. Адъютанту дали понять, что он пока не нужен, но помощник генерала удалился не очень далеко и услышал, как гость сказал его хозяину: «Вы заслужили еще одну медаль, генерал!» Любопытство взяло верх над благовоспитанностью, и секретарь вытянул шею, чтобы посмотреть, что гость имел в виду, когда говорил о новой медали. Что-то в его голосе наводило на мысль о каком-то торжественном ритуале. Чуть позже, давая показания полиции, он сообщил, что генерал Спелман держал на ладони какой-то предмет и глядел на него так, будто гость вручил ему гремучую змею. В этот момент рослый мужчина в белом комбинезоне сказал Спелману: «Как солдат солдату, я выражаю вам свое сожаление, генерал!» С этими словами он вынул черный пистолет, произвел единственный выстрел, неторопливой походкой прошел мимо лишившегося дара речи секретаря, сел в машину и уехал. Пуля вошла генералу точно между глаз. Он умер мгновенно, не мучаясь. Арендованный автомобиль был сдан в бюро проката аэропорта ровно в 13:30. Согласно записям авиаинспектора аэропорта Эль-Пасо, пилот самолета без радиостанции получил разрешение на взлет по телефону в 13:35. В журнале дежурного диспетчера оказался зафиксирован позывной этого самолета «Америджет Перегон Н-1». Последующее расследование установило, что в природе нет и никогда не было авиакомпании под названием «Америджет Инк». Представители официальных властей в один голос твердили, что самолет с позывными «Америджет Перегон Н-1» использовался Маком Боланом по кличке Палач. Отставной бригадный генерал Натан Р. Спелман умер со значком снайпера, накрепко зажатым в кулаке. Спелман, вышедший в отставку с действительной военной службы 2 года назад, в возрасте 54 лет, служил в армейской разведке и снискал себе авторитет как специалист в области электронной контрразведки. Недавно генерал был принят на работу в качестве специального координатора по безопасности в независимую техасскую нефтяную компанию «Клингман Петролиум». Он также числился специальным консультантом в нескольких сыскных агентствах штата, в том числе в спецслужбе Конгресса штата в Остине. Кроме того, он принимал активное участие в невидимой налогоплательщику деятельности Национальной гвардии Техаса. Последующее расследование вскрыло связь между Спелманом и Джеральдом Уитсоном, респектабельным и почтенным международным финансистом, чья штаб-квартира находилась в Хьюстоне. Уитсон контролировал несколько техасских фирм, в том числе брокерскую компанию, специализировавшуюся в инвестициях в нефтебизнесе. 47 лет от роду, мультимиллионер, Он принадлежал к числу послевоенных нуворишей, сколотивших себе состояние во время индустриального бума в Техасе, сразу после окончания Второй мировой войны. Личный офис Уитсона располагался в одном из новых кварталов, в центре Хьюстона, а поскольку мистер Уитсон был холост и большую часть своего времени проводил в офисе, там имелась спальня и столовая с кухней. Офис примыкал к мужскому атлетическому клубу, где бизнесмен занимался физическими упражнениями, выкраивая с этой целью целый час из своего жесткого распорядка дня. Не прошло и двух часов после казни генерала Спелмана в Эль-Пасо. В люксе Уитсона в Хьюстоне, в другом конце штата, появился высокий, ясноглазый молодой человек, одетый в костюм в сдержанном голубом тоне, синюю рубашку и белый галстук. Посетитель вполголоса представился секретарше, и она тут же доложила о нем самому Уитсону. Гостя без промедления провели в гостиную. Финансист лежал на массажном столе. После физических упражнений ему делал расслабляющий массаж бывший боксер, известный почитателями ринга, как дикий кот Маккуин. Как потом показал Маккуин, ослепительный фраер уселся на табурет возле массажного стола, и между ним и мистером Уитсоном произошел следующий разговор. Уитсон: «В Далласе обстановка накаляется!» Незнакомец: «Можно сказать и так. Мы думаем, что в других местах творится то же самое». Уитсон: «Поэтому сюда прислали вас, держать меня за ручку!» Незнакомец: «Вроде того». Уитсон: «Забудьте об этом. Я в состоянии сам о себе позаботиться. Кроме того, вас с головой выдает внешность. У вас просто на лбу написано, кто вы». Незнакомец: «Как вам угодно, но вы должны знать. Спелман умер». Уитсон встревоженно: «Не может быть! Когда?» Незнакомец: «Пару часов назад». Уитсон: «Окей, спокойно, спокойно. Ты заканчиваешь, дикий кот? Ага, закругляйся. Подожди, что-то вот здесь под рукой на груди щемит. Разомни-ка». Незнакомцу: «Так, значит, инсульт, да? У Спелмана». Незнакомец: «Вроде того. Такое может и с вами случиться». Уитсон: «Ни за что. По физическим данным, меня можно принять за 22-летнего юношу. Так, дикий кот». Незнакомец: «У тебя не те данные, Уитсон». Уитсон: «Что?» Незнакомец: «Ты недостаточно здоров, чтобы жить». После этого высокий незнакомец вложил в ладонь финансиста небольшой металлический предмет вроде значка. Уитсон лежал на животе, опершись локтями о стол, и тупо смотрел на этот значок в форме мальтийского креста. «О, боже! Подождите минутку! Сейчас, постойте! Мы же можем договориться!» — простонал он. Маккуин инстинктивно отступил от стола. «Слишком поздно разговаривать, Уитсон», — сказал незнакомец. Он достал из кармана пиджака черный пистолет и выстрелил финансисту прямо между глаз. Потом обернулся к Маккуину и сказал: «Не тратьте понапрасну свое время, дружище! Вызывайте полицию!» И спокойно вышел вон. Первая полицейская машина прибыла на место происшествия через считанные минуты, и выходы из здания были немедленно перекрыты. Единственный мужчина, который незадолго до приезда полиции вышел из здания, был одет в белый комбинезон. Ослепительного фраера больше никто в Хьюстоне не видел. Позже стало известно, что Джеральд Уитсон числился директором деловерской корпорации International Bankers Holding. Он был членом клуба нефтяников, национальным советником по вопросам экспорта-импорта нефти и закулисным махинатором, оказывающим серьезное влияние на политическую жизнь штата Техас. Уитсон был также партнером в остинской фирме Oilfield Research and Conservation, представлявшей интересы влиятельных кругов как в Техасском Капитолии, так и в Конгрессе США. Джеральд Уитсон, как и отставной генерал, тоже умер со значком снайпера в руке. Не позднее, чем через час после убийства в Хьюстоне, в офис Oilfield Research and Conservation в Остине вошел посетитель и пожелал увидеть управляющего, известного в Техасе юриста. Пропуском и паролем вновь послужило имя Джозефа Квазо. У дверей офиса посетителя лично встретил и проводил в кабинет сам эксквайр Томас Килканон. Не прошло и минуты, как гость вышел, холодно кивнув на прощание секретарше. «Не заходите в кабинет», — предупредил он ее. «Вызовите полицию и скажите, что убит человек». Полицию-то она вызвала, а вот другим советом пренебрегла. Она нашла Томаса Килканона уткнувшимся лицом в лужу крови на столе. Его безжизненные пальцы сжимали все тот же снайперский значок. В 5 часов все полицейские силы штата Техас были подняты по тревоге. В состояние повышенной боевой готовности была приведена полиция в соседних штатах Арканзас, Луизиана, Оклахома и Нью-Мексико. По тревоге подняли силы пограничной охраны США. Стало доподлинно известно, что Макболлан, возглавлявший список людей, разыскиваемых ФБР, пошел войной на штат одинокой звезды и, одержимый жаждой крови, потерял над собой контроль. 3 его последние жертвы – весьма респектабельные и влиятельные граждане с безупречной репутацией. В глазах правоохранительных органов штата и, по словам одного из тележурналистов, Макболлан совершил трагическую ошибку, возомнив себя и судьей, и присяжным, и палачом. Он явился в Техас как очередной убийца-маньяк. Но в тот же день в личном дневнике Мака Болана появилась такая запись: «Я не судья и не присяжный. Эти люди своими действиями сами приговорили себя к смерти. Идет война, а на войне нет места морали. Пусть мир проклянет меня. Я совершил лишь то, что должно было свершиться». Мир трижды проклял Мака Болана в Техасе. Когда-то Оскар Уайльд написал: «Тому, кому отпущено более одной жизни, суждено и умереть не единожды». Но сколько же проклятий способна вынести человеческая душа?